Аскольд, вытянув в сторону моря щупальца орудий, выходит на позицию для стрельбы. Лязгают замки пушек, звенят опалубные патроны, кричат опутанные проводами телефонисты. И, кружась в небе, падают с высоты, сложив крылья, вольные морские птицы. Кукушка. Расписанная рыжими цветами труба старого граммофона страдальчески дохрипывала последние слова песни «Я милую ягодкой не назову, у ягодки слишком короткая жизнь». Начальник прифронтового района полковник Юси Пеккало доел картошку с сметаной и мякшим хлеба старательно вычистил пузатую солдатскую миску. Стакан молока он оставил нетронутым и крикнул в соседний предел избы: «Хильда!» Вошла чистенькая девочка, дочь хозяйки, взяла протянутый ей стакан и выпила его до дна. Пеккало похлопал себя по карманам, протянул девочке конфету. «На», — сказал он, — «больше у меня ничего нету». Пошел денщик в русском солдатском ватнике поверх мундира, убрал посуду, сменил в мембране тупую иголку, спросил: «Еще завести?» «Не надо», — ответил полковник. Он придвинул к себе телефон и стал обзванивать соседние гарнизоны. Везде ему отвечали, что люди выехали уже с утра, кто на подводах, а кто на лыжах. Отобрали самых лучших стрелков и лыжников. Соревнования обещают быть интересными. — Смотри, — сказал Юси Пеккало своему денщику, — еще не до конца рассвело, а уж печи дымят. Опять вовсю самогонку варят. Народу соберется много. С фронта тоже придут, как бы драк ни случился. Он встал. Маленький, поджарый, щуплый. Накинул подбитую беличьими хвостами старенькую заплатанную куртку с погонами, натянул на редкие волосы мятые кепи. — Вам что подать? — спросил денщик. — Лошадь или лыжи? — А ничего не надо. Я тут посмотрю, что в поселке. Подмораживало. В дымных туманах вставало из-за дальних лесов бледное солнце. Два немецких офицера прошли мимо, отсалютовав финскому полковнику. Пеккало небрежно козырнул им в ответ. Сегодня должны были состояться войсковые соревнования частей района по стрельбе, и поселок постепенно пробуждался под скрип телег и фырканье лошадей. Улицы наполнялись веселым гомоном солдат и женщин. С ревом, распугивая собак и взметая снежную пыль, проползли аэросани с торчащим из кабины пулеметом. Начали прибывать команды стрелков с фронта. Возле дома староста уже торговали пивом. — Рано, — сказал Юси Пеккало и прикрыл торговлю. Во дворе комендатуры трое русских военнопленных разгружали под воду дров. Одетые в драные шинели, опустив на уши верха пилоток, пленные скидывали с телеги тяжелые сырые плахи. — Здоровые ребята, — сказал им полковник по-русски, и направился к высокому крыльцу. Потом вернулся обратно и спросил: — Кто из вас тут пробовал бежать вчера? Вперед выступил один солдат. Выступил как-то боком, словно готовясь к драке. — Я... — хмуро отозвался он. Пеккало поднес к его лицу крепенький кулачок. — Ну что, по зубам тебе врезать? Пленный откинул назад голову. — Я... — сумрачно повторил он. Пеккало опустил руку. — Дурак! Война вот-вот закончится, а ты сам под пулю лезешь. Сиди уж здесь, коли попался. Трое молча выслушали его. Полковник достал три сигареты, протянул их пленным. — По одной, — сказал он и толкнул ногою круглый промерзлый чурбан. — Опять осина. — Осина, — ответил один, пряча сигарету под пилотку. — Когда ваш на складе береза, когда фриц осина. — У, сволочи, сатана, перкели! — выргался Юси Пеккало и легко взбежал на крыльцо. В кабинете его поджидал Вянрикки Таммелехто, молоденький офицер, почти мальчик. Вянрикки — офицерское звание в финской армии, равное приблизительно званию прапорщика. — Вам, — сказал он, подавая полковнику бумагу, — совершенно секретно. — Бабьи секреты, — буркнул Юси Пеккало. — Нашли время секретничать, когда и так уж все ясно. Еще от силы полгода, и наша прекрасная Суоми будет харкать кровью. Вянрикки Таммелехто печально с надрывом вздохнул. — — А ты не вздыхай, — ответил полковник, разрывая синюю облаку конверт. — У нас, помимо таких дураков, как Рюти и Таннер, есть маршал Маннергейм. Он понимает, что страну надо выводить из войны. Он не захочет, чтобы Суоми оккупировали русские. В присланной бумаге содержался приказ прочесать окрестные леса, где скопились большие банды лесных гвардейцев, так назывались финские дезертиры, в болотах и дебрях, выжидавшие конца бойни. В приказе особенно подчеркивалось, что лесные гвардейцы, образовав в лесах нечто вроде коммун, принимают в свою среду и бежавших из лагерей русских военнопленных, солидаризируясь вместе с ними в оценке происходящих событий. — Кто подписал эту дребедень? — спросил Юсси Пеккало, перевернув бумагу. — Ну, конечно, генерал Рандулич. Его бы сюда, да на мое место. Полковник откинулся на спинку стула, задрав худые колени, обтянутые кожаными леями, оперсами о край стола, закурил, разгоняя дым рукою. — Слушай, Вянрики, — сказал он, — мы все-таки должны сделать. В деревнях мужиков нету, а бабы с пузом ходят. Я часто думаю, уж не светры ли они беременеют. Это все работа лесной гвардии. Тут из поселка, я так подозреваю, даже учительница ходит к своему жениху в лес. Ты узнай у женщин, где здесь поблизости больше всего собралось дезертиров. Сходи к ним и попроси их уйти куда-нибудь подальше из нашего района. А у меня солдат дадите, еще чего. Ты же не каратель. Иди один, скажи, что они мне настроение портят. Если я возьмусь за это, им будет хуже, понял? Юсси Пеккало поднял руку с пистолетом системы Верри и выстрелил в небо. Красная ракета с шипением обожгла высоту. «Начали!» — крикнул полковник. 40 лыжников вырвались на заснеженное поле, со свистом развернулись на повороте и вскинули тонкие винтовки. «Так-так-так!» — прогремели выстрелы. Они били в сторону леса, где на пушке стояли вырезанные из фанеры фигуры русских солдат с задранными кверху руками. Даже издали было видно, как меткие пули буравили и рвали фанеру мишени. Из толпы зрителей, наполовину стоявшие из солдат и местных щуцкоровцев, раздавались возгласы. — Не подгадь, парни! Бей по москалям! Лупи их! Вяйне! Оглянись назад! Тепо! Гони дальше! Лыжники, отстреляв каждый по обойме, уже мчались к финишу, где их поджидали судьи соревнований. Впереди всех, низко пригнувшись, летел рыжий капрал. Он оборвал грудью ленту и, тяжело дыша, воткнул палки в снег. — Тепори Кайнен! — называл он себя полковнику. Проверили мишени. Капрал победил в стрельбе. Его пули точным пучком легли прямо в цель. Юсси Пеккало вручил победителю подарок — коробку, в которой лежали бутыль с водкой, банка сардинок и две пачки сигарет. — Среди мужчин, — громко объявил полковник, — первое место занял капрал Тепо Ори Кайнен. Мишени заменили новыми. Теперь наступила очередь женщин. Одетые в солдатскую форму, они залегли возле судейского стола, оттопырив зады в лыжных вязаных штанах. — Внимание! — скомандовал Юсси Пеккало. — Начали! Затрещали винтовки. По условиям соревнований каждая женщина, отстреляв все патроны, должна была встать. Побеждала та, которая быстрее всех и точнее всех успевала выпустить в цель свои пули. На 20-й секунде вскочила одна, районный руководитель женской партии Лотта Свиарт, пожилая полная женщина с мужской прической на голове. — Это не так уж трудно, — засмеялась она, — и я бы справилась куда быстрее, только поставить передо мной живых москалей. —